Глава 14. Скала и песни. Пробуждение было весьма неприятным. До боли знакомый противный звук колокола Академии прокатился по моей черепушке и заставил меня вскочить с кровати и начать лихорадочно озираться. Наткнувшись на полубезумный взгляд голой кисы, которая уже успела окутаться защитой, я понял, что этот звук не являлся моей личной галлюцинацией. Но долго гадать, кто же это нам устроил такой сюрприз, не пришлось. Из-за двери послышался веселый голос хора. «Наконец-то проснулись! А я думал, вас уже ничем не поднять!» «Так это твои шуточки!» — возмутился я. «Хвост оторву!» — мрачно пообещала киса, развеивая защиту. Но демон проявил редкое благоразумие и заходить к нам не стал, опасаясь заслуженной кары. А лишь хихикнул за дверью и сообщил. «Нам скоро нужно выезжать, так что поторопитесь, если хотите успеть позавтракать». Посчитав свою миссию выполненной, хвостатый удалился. А я машинально отметил, что он уже научился своей ошибке и теперь не врывается в комнату без предупреждения. Хотя, может, как раз это он и сделал, но увидел нас и подумал, что будет безопаснее разбудить голубков издали, а то еще запустят огненным смерчем с просонок. За окном оказалась непроглядная темень. До рассвета было еще очень далеко. Зевая и всеми силами пытаясь прогнать сонливость, мы с кисой оделись, посетили душевую и спустились в обеденный зал. Аппетита у меня не было никакого, да и желания глотать овсяную кашу тоже не наблюдалось, поэтому я ограничился фруктами и овощным салатом. После этого завтрака кролика мне пришлось вновь натянуть на себя шмотки. Перекрашенный в цвета украинского флага, смущенная Алиша заверила, что ошибку учла, и теперь ткань линять не будет. Поглядев на ее лицо, сиявшее зеленоватыми разводами различной степени насыщенности, я не удержался и хихикнул. Неужели демоница окрашивала одежду методом взрыва? Тогда нужно будет обязательно заглянуть в ее комнату и полюбоваться на интерьер. Пока Алиша не обиделась, я с трудом сдерживая смех, пообещал демонице найти в столице ингредиенты для надежного очистительного состава и показать, как его нужно готовить. А потом мы все вместе отправились к месту проведения соревнований по скалолазанию. Я не стал терять 5 часов. Приказал Бурану следовать в группе и ни на что не отвлекаться. Соорудил несложную магическую конструкцию, которая должна была поддерживать меня на седле в одном положении, и преспокойно заснул. Если бы я ехал на обычной лошади, такой трюк у меня вряд ли получился бы. Но парн в этом смысле был гораздо удобнее, поэтому мне удалось прекрасно выспаться. Разбудили меня незадолго до прибытия на место. Поэтому я мог полюбоваться издали на гору, на которую мне придется карабкаться. Она была не такой высокой, как шпили Подгорного королевства. Навскидку намного меньше 0,5 километра. Но являлась идеальной для проведения состязания. Средняя часть одного из ее склонов, почти отвесного и обращенного к нам, была обработана магией и приобрела несвойственную дикой скале ровность. Эта своеобразная трасса пролегала от самого подножия и заканчивалась площадкой на вершине, где развивался на ветру белый флаг. Ширина трассы являлась вполне достаточной, чтобы участники подъема не мешали друг другу. А поверхность скалы изобиловала выемками, трещинами, выступами и прочими неровностями, за которые можно было ухватиться пальцами или даже поставить ногу. В томике правил сообщалось, что каждый год маги непосредственно перед соревнованием проводят новую обработку скалы, попутно меняя расположение всех этих вероятных точек опоры. Поэтому участникам приходится полагаться только на свою интуицию, выбирая маршрут восхождения. Это было вполне логично, так как в противном случае скалолазы заранее изучили бы весь склон, и победа зависела бы только от скорости их восхождения или же от того, кто первым успел занять лучшую лыжню, что было бы совсем незрелищно. Сообразив, почему вераков не допускают к этим соревнованиям, я обратил внимание на хмурые лица лакры и кисы и поинтересовался причиной перемены настроения. Выяснилось, что мой пример оказался заразительным. Увидев, как я безмятежно дрыхну в седле Бурана, девушки решили повторить мой подвиг. Вампирша построила аналогичную конструкцию, и обе наездницы благополучно задремали. Вот только их парн, оставшись без контроля, вскоре свернул не туда. Поэтому проснулись девушки, получив ветками по лицам, И долго потом выбирались из лесной чащи под ехидные комментарии хора. После такого им осталось только зевать украдкой и с завистью смотреть на меня, что поднятию настроения не способствовало. Спустя некоторое время мы достигли подножия горы, имевшей весьма симпатичное название «Фиалка». Там уже по-тихому начали собираться зрители, но участников пока видно не было. Сдав своих парнов в загон, аналогичный вчерашнему, мы пошли на разведку. Хор быстро обнаружил, где располагаются устроители, и уладил все необходимые бюрократические формальности. А я в это время нашел деревце и уселся под ним, велев друзьям не мешать мне. Проведя слияние с воздухом, я полетел к горе и принялся тщательнейшим образом изучать ее поверхность. Ведь только это могло помочь мне сегодня выиграть. Не ловкость, не сила пальцев и даже не ускорение, а знание правильного маршрута. Рассматривая склон, подготовленный магами к восхождению, я сделал множество открытий, причем очень неприятных. Во-первых, некоторые выступы были весьма хитрыми. Если смотреть снизу, кажется, что за них вполне можно ухватиться. А на самом деле на этих выступах и ногу-то поставить нет возможности. Вот и выходило, что расположены они только для вида, и никакой пользы участникам не несут. Во-вторых, несколько выемок были с острыми краями, о которые можно серьезно пораниться. В-третьих, на трассе, как в любом лабиринте, существовали тупики, которые казались вполне проходимыми, а на деле являлись ловушками, окруженными обманками, ложными упорами и щелями, куда не поместится палец. И это были далеко не все сюрпризы, которые поджидали участников на горе. Не знаю, умели скалолазы с первого взгляда распознавать подобные пакости магов или нет, но теперь становилось понятно, почему смертность на этом соревновании достигает небывалых высот. И если раньше я думал, что это происходит только потому, что участникам не запрещалось осуществлять физический контакт со своими соперниками, то теперь увидел, что сами устроители обеспечивали публике море впечатлений. Интересно, сколько же платят скалолазам за то, чтобы они рисковали своей жизнью? Полагаю, немало, иначе этого соревнования в программе турнира уже давно бы не существовало. Изучив всю трассу примерно за час, я определил для себя оптимальный маршрут, подобрал обходные пути для тупиков, на всякий случай подыскал альтернативные направления для каждого участка и вернулся в тело. Сделал я это весьма вовремя, потому что пришло время проходить стандартную проверку на допинг. Попав в лапы двух серьезных магов, я никаких подозрений у них не вызвал, получил на шею уздечку-ошейник, странно, отчего демоны пояса не используют, и пошел к месту старта у подножия горы. Там уже были расставлены колышки с флажками цветов участников турнира, и собралась большая часть спортсменов, увлеченно рассматривавших скалу. Отыскав свои цвета, я занял выделенное мне место и принялся скучать. Заговаривать с соперниками, помня предыдущий случай, я не пытался. Поэтому глядел на толпу. Зрителей, надо сказать, собралась масса. Для тех, кто купил билеты, были установлены удобные кресла и лавки неподалеку от места старта. А остальным приходилось стоять или сидеть прямо на голой земле чуть дальше. Разумеется, всюду сновали торгаши с пирожками, а в тенечке под деревьями ближайшей рощи стояли повозки с бочками, из которых болельщикам разливали хмельные напитки. Наконец, все участники заняли свои места, а вскоре прибыл и сам король с сопровождающими. Пройдя на специальную VIP-трибуну, он толкнул небольшую речь и объявил о начале соревнований. Поднявшись на ноги и слегка размяв конечности, я мысленно повторил маршрут и стал ждать сигнала. А когда раздался грохот стартового амулета, рванул к горе. Однако я ошибся, не став пользоваться ускорением, и тем самым рассчитывая сэкономить силы, поэтому подбежал к горе в числе прочих участников и стал свидетелем позорной потасовки. Так как в самом начале трассы было всего три удобных места для восхождения, возле них завязалась форменная драка. Соперники отталкивали друг друга, вцеплялись в ноги тех, кто уже успел преодолеть первые пару метров, и сдергивали их со скалы. Счастливчики, которым удалось вырваться из лап конкурентов, стремились как можно быстрее увеличить отрыв. А внизу под ними одному демону уже успели сломать руку, второму свернуть челюсть, а третий валялся без сознания, поцеловавшись с камнем. Поглядев на все это безобразие, я не стал ввязываться в свалку, а метнулся к участку неподалеку, который хоть и не был удобным, но являлся достаточно пригодным для подъема. Первые два десятка метров дались мне нелегко. Я все никак не мог приноровиться к шероховатости упоров для ног, поэтому один раз едва не сорвался, повиснув на пальцах. Но потом дело пошло на лад. И я смог не только выбраться на хороший маршрут, но и войти в десятку лидеров. Краем глаза, наблюдая за соперниками, я понял, что выбрал верное решение. Остальная масса участников карабкалась большим отставанием и в такой тесноте, что некоторые умудрялись затевать драки на склоне, пытаясь столкнуть соперников. Троим скалолазам уже довелось почувствовать на собственной шкуре, что значит падение с высоты десятка метров. Сосредоточившись на маршруте, я начал постепенно обходить конкурентов, стараясь сделать так, чтобы наши пути не пересекались. Вот и пригодилось знание альтернативных тропок, которые за какой-то десяток минут позволили мне оставить под собой пятерых соперников. Конечно, те пытались меня догнать, однако были мне уже не страшны. Благодаря навыкам рассветной школы я нисколько не уступал подготовленным спортсменам, а так как мне уже не было нужно тратить время на выбор маршрута и оценивание рельефа скалы, получал приличную фору в скорости. Несколько раз я слышал долгие удаляющиеся крики, но никакой жалости к неудачникам не испытывал. Они прекрасно знали, на что шли, и понимали цену одной ошибки. А когда неподалеку от меня сорвался один из лидеров, не успев зацепиться пальцами за выступ, я вспомнил известный анекдот о разнице между падением с 10 и с 3 этажа и, усмехнувшись, оценил новую диспозицию. Итак, была пройдена половина трассы, и впереди меня еще трое. Один из демонов карабкался в стороне, второй по какому-то наитию выбрал мой маршрут и начал смещаться вправо на участок, где я уже не смогу его обойти. А еще один соперник-демоница направлялась к тупику. В общем, нормально. Можно дождаться последней полусотни метров, воспользоваться ускорением и обойти лидера слева, после чего останется только добраться до площадки наверху. Приняв такое решение, я продолжал восхождение в ровном темпе, не рискуя, но следя, чтобы расстояние между мной и демоном, занявшим мой маршрут, не увеличивалось. Все это время я наблюдал за ним, чтобы он, если сорвется, не сбил меня по пути. Но метров через 30 краем глаза я заметил, как демоница, уразумевшая, что залезла в тупик, решила рискнуть. Она раскачалась, а потом оттолкнулась от удобного выступа, который обусловил выбор ее маршрута, и прыгнула, рассчитывая зацепиться за камень, расположенный чуть сбоку. Ее прыжок был замечательным, точным и ловким. Но я-то знал, что этот камень был обманкой, поэтому заранее прикинул траекторию падения смелой скалолазки. Она проходила как раз мимо меня, поэтому мне стоило срочно сместиться немного влево. Однако вместо этого я совершил глупость, покрепче схватившись за выемку одной рукой и утвердившись на небольшом выступе ногами. Да, мой поступок был нерациональным, нелогичным, но я даже не потрудился задуматься над ним. А когда демоница со сдавленным криком полетела вниз, ухитрился поймать ее, схватив за руку. Рывок был ощутимым, но я не сорвался, имея хорошие точки опоры и подготовившись к нему. Соперница с лихорадочно вытаращенными глазами вцепилась в мою конечность. «За скалу ухватайся!» Рявкнул я, раздосадованный непредвиденной задержкой. Несмотря на мои опасения, шок от падения не помешал демонице схватиться за ближайшую трещину и поставить ногу на выступающий камень. Дождавшись, пока она отпустит мою руку, я продолжил восхождение, стремясь наверстать упущенное. Наверное, именно эта спешка привела к столь досадным последствиям. Обнаглев, я уже не старался иметь минимум 3 точки опоры. Поэтому в 2 рывка преодолел пару метров и тут же почувствовал, как активировалась моя интуиция. Полагая, что опасность идет сверху в виде падающего лидера, я постарался уйти в сторону и прижаться к скале. Но в эту же секунду почувствовал сильный рывок за ногу, который сдернул меня со скалы и швырнул вниз. Падая, я успел увидеть довольную морду спасенной демоницы, а потом сделал самую разумную вещь за все время соревнования, воспользовался ускорением. Пролетев еще 2 метра, я дождался широкого выступа, за который удалось ухватиться. Он оказался с подлянкой, острым краем, который сильно повредил мне пальцы на левой руке, но все же позволил остановить падение. Полностью погасив инерцию, я сцепил зубы и принялся карабкаться вверх. Сейчас, находясь в состоянии ускорения с порезанными пальцами, подниматься было уже не так просто, как раньше. Но я и не думал сдаваться. До вершины было еще далеко. Можно исправить свои досадные ошибки. Скала именно в этом месте была весьма удобной и имела множество выступов, за которые можно было зацепиться. Поэтому я без проблем догнал неблагодарную демоницу, обойдя ее справа, а потом не поленился и с наслаждением врезал сапогом по ее морде, на которой застыло удивление. После маленькой мести я в том же темпе преодолел еще десяток метров, а затем вернулся к обычной скорости, почувствовав недостаток кислорода. Слыша удаляющийся женский крик, я стал работать на полную катушку, игнорируя усталость и боль в пальцах. Наверное, еще никто из участников не рисковал проходить скалу на такой скорости. Я прыгал, цеплялся за мельчайшие выступы, подтягивался на руках, отталкивался даже от обманок, но стремительно преодолевал метр за метром, оставляя пятна крови на сером камне. К участку, где был запланирован обгон последнего соперника, я успел вовремя, и демону осталось лишь со злостью наблюдать за тем, как я наглым образом вырываю у него победу. Надо отдать хвостатому должное. Ускорять подъем он не стал, видимо, понадеявшись на то, что я сорвусь на последних метрах. Но я такой радости ему доставлять не собирался. Вернувшись на свой маршрут, я ровно и без приключений преодолел остаток пути, выбрался на площадку, где меня поджидал флаг, взял древко с этой тряпкой в руки и помахал им, слыша, как внизу кричат зрители. А после этого без сил опустился на камни и уставился в бескрайнее небо. Не знаю, сколько я так пролежал в обнимку с белым флагом. Наверняка долго. А в себя пришел лишь, когда один из магов стал снимать с меня ошейник. Обретя свои способности, я залечил порезанные пальцы, а потом с помощью левитации спустился вниз, куда маги доставляли всех финишировавших участников. Определив навскидку количество стоявших неподалеку скалолазов и прибавив к ним тех, кто еще карабкался по скале, я понял, что в этот раз погибло полтора десятка спортсменов. Приличное количество, но не выходившее за рамки допустимого, если судить по разделу истории в книге с правилами. Дождавшись, пока все участники, уже особо не торопившиеся, доберутся до площадки на вершине, король объявил об окончании соревнования и попросил победителя вместе с призерами подойти к нему. Вручение еще одного кубка, на этот раз украшенного мелкими рубинами, много времени не заняло. Получив награду и уважительно поклонившись монарху, каждый год зарабатывавшему многие тысячи золотых на смертях своих подданных, я вскоре очутился в кругу друзей, наперебой принявшихся меня поздравлять. Так как настроение у меня было припоганейшим, я быстро прервал слово излияния и выяснил у Нишора, сколько у нас осталось времени. Оказалось, что песенный турнир должен был начаться часа через 4. Его величеству ведь нужно не только успеть доехать до столицы, но и плотно поесть в компании избранных особ, сменить наряд и только затем отправиться в театр. Поэтому приглашенным можно было особо не спешить. Но задерживаться я не собирался. Несмотря на предложение кисы пообедать тем, что припасли для зрителей лоточники, лучше раньше приехать на место, чем потом переживать из-за вероятного опоздания. Но не успели мы отправиться к загону с парнами, как к нашей компании подошел Дишар, поприветствовав нас. Он поздравил меня с победой, а потом поинтересовался у Лакрии, не пожелает ли она составить ему компанию по дороге в столицу. «Неужели вы опасаетесь заскучать в обществе двух герцогов и советника, которые, как я вижу, уже успели занять места в вашем экипаже?» С иронией заметила эльфийка, а сама поглядела на меня. Я в ответ легонько кивнул, разрешая ей действовать по собственному усмотрению, а принц, который прекрасно видел нашу пантомиму, усмехнулся и сказал девушке: «Поверьте, ваше общество мне будет намного приятнее. Тем более вы так и не успели во время нашей прошлой встречи поведать мне обо всех традициях, принятых при дворе Фонтара. Господин дракон, вы же не будете против, если ваша подруга отправится со мной?» «Только в том случае, если вы пообещаете защищать ее от любых опасностей, развлекать и обязательно накормить обедом», — сказал я с улыбкой. «Клянусь, что верну вам Лакрию целой и невредимой, сытой и веселой», — бодро заявил Дишар. «Тогда у меня нет возражений. Осталось только узнать, согласна ли Лакрия променять такое удобное седло на тесную, душную и наверняка пыльную карету». «С радостью», — отозвалась эльфийка и подошла к принцу. «Что ж, до встречи в театре», — сказал нам Дишар и повел ушастую к дожидавшемуся его экипажу, галантно предложив Лакрии руку. Я только удивленно покачал головой, глядя на эту сладкую парочку, и отправился с друзьями к парнам. Дорога к столице оказалась долгой, но я времени даром не терял. ухитрившись закрепить навыки игры на прихваченные из замка Цикри. А в Раше мы разделились. Друзья отправились в трактир набивать желудки, а я поехал к букмекерам. В конторе кассирша меня узнала, поэтому сразу же потянулась за разговорником, не дожидаясь, когда я вручу ей квитанцию. Но ее начальник хоть и пообещал в ответ появиться немедленно, выполнять свое обещание что-то не спешил. Я прекрасно понимал, что сейчас он связывается со своим руководством и спрашивает, как ему поступить. Поэтому гадал, удастся ли мне сделать еще одну ставку, или же лавочка окончательно прикрылась. Да, мой выигрыш достиг астрономических размеров. 1,5 с лишним миллиона – это не шутки, а наверняка годовой доход хорошара. Поэтому предлогов отказать в приеме ставки букмекеры могли найти массу. Но ведь в их же интересах было взять мои деньги, в расчете на то, что в следующий раз я точно ошибусь. И расставаться с золотом им вообще не придется. Во всяком случае, я надеялся только на это. Спустя долгие 10 минут ожидания, наконец-то появился начальник конторы. Радушно улыбнувшись мне, он сказал: «Приветствую вас, господин. Прошу прощения, что заставил ждать. Неотложные дела, знаете ли. Ну-с, я так понимаю, вы снова желаете сделать ставку». Улыбочка демона мне сразу не понравилась. Было в ней какое-то превосходство и одновременно легкое снисхождение. Именно с таким выражением лица земные аферисты разводят лохов на улицах. А если его облечь в словесную форму, выйдет примерно так: «Чего ты сомневаешься, дурачок? Разве не видишь, как тебе повезло?» Покопавшись в эмоциях демона, я понял, что он уже не боится принимать столь крупную ставку, а наоборот ждет ее. Похоже, некто заверил начальника в том, что победы в конкурсе певцов мне точно не видать. Поэтому он полагает, что я снова поставлю на Хорсака и в итоге распрощаюсь со своими денежками. А вот и хрен вам. «Да, я хотел бы вновь сделать ставку», — сказал я демону, протягивая чек. «На победу графа Хорсака? В состязании лучников?» «В состязании лучников?» — эхом повторил начальник конторы. Его улыбка пропала, а в эмоциях появилась настороженность. Похоже, он опасался, что я его раскусил. «Вы уверены?» «Да. Будете принимать ставку?» Демон задумался, но потом все же аккуратно взялся за чек и тут же удивленно посмотрел на меня. Дело в том, что этот ламинированный клочок бумаги я отпускать не спешил. Что-то внутри не давало мне так просто разжать пальцы и расстаться с деньгами. Неужели проснулась интуиция? Непонятно. На ее обычную работу не похоже. Никакого напряжения не ощущается. Но выпускать чек страшно неохота. «Знаете, я передумал», — решительно заявил я. «Ставлю весь свой выигрыш на победу Хорсака в последнем соревновании». А в этот раз мои пальцы разжались охотно, оставив чек в лапах начальника. «На бои без оружия?» — уточнил тот. «Да». «А вы окончательно определились с решением?» — не унимался демон. «Окончательно? А что, есть какие-то проблемы?» «Что вы, никаких проблем!» — невозмутимо откликнулся начальник и передал чек магу для проверки. Но по его эмоциям я понял, что проблемы как раз были. Только не у меня, а у него. Наверняка демон даже не поинтересовался у руководства, что ему следует делать, если я вдруг решу поставить на бои. И теперь сомневался в том, правильно ли поступил. Но мне его волнения были по барабану. Получив вожделенную квитанцию, я проверил, все ли с ней в порядке. И с удивлением обнаружил, что коэффициент в последнем соревновании у Хора составляет уже 2:1. Надо отметить, он и в первый день был не таким высоким. Видимо, букмекеры знали о дуэли на приеме. Но и сейчас достиг минимально возможной отметки. Это удручало, но я утешил себя тем, что теперь нам можно собой гордиться. Всего за 2 неполных дня наша команда переместилась в турнирной таблице с позиции аутсайдеров в группу фаворитов. Распрощавшись с задумчивым начальником и пожелав ему доброго здоровья, я вышел из конторы и забрался в седло Бурана. Теперь мой путь лежал в Королевский театр. Но проезжая мимо распахнутых дверей одного из трактиров, я не удержался и решил подкрепиться. Работая челюстями, я размышлял над тем, что произошло в конторе. Ну, с сегодняшним концертом понятно. Я ведь и раньше догадывался, что судейство, основанное на объективных впечатлениях, не может быть честным. Поэтому поведение начальника конторы только подтвердило мои догадки. Но состязание лучников. Да, я прекрасно понимал, что с эльфами в этом искусстве не сравнится никому. Но все равно не смог сделать ставку. Только потому, что еще не видел уровень здешних лучников. Или же меня сбило с толку заявление Лакры о том, что победу она не гарантирует? Нет, здесь что-то иное, глубоко подсознательное, что я не могу разложить по косточкам и тщательно проанализировать. Своего рода предчувствие или банальная уверенность в том, что завтра эльфийке ни за что не удастся победить. Но чем она была вызвана, я так и не смог понять. Закончив уничтожение позднего обеда, я расплатился с разносчицей и, продолжив путь, уже спустя 20 минут остановился у здания Королевского театра. Оно было огромным, с великолепными колоннами, интересным рельефом на стенах, изображавшим различных демонов-музыкантов, и куполообразной крышей. Возле входа меня уже ждали друзья, без парнов на своих двоих. «Наконец-то!» — воскликнул хор и буквально стащил меня с седла. «Пошли скорее, иначе опоздаем с регистрацией!» «Постой, дай хоть цикру взять!» Я достал инструменты из сидельной сумки и поспешил за демоном, успев напоследок предупредить Бурана, которого Нэш повел в ближайшую конюшню, чтобы вел себя смирно. Предъявив стражникам на входе свое приглашение, мы вошли в театр и очутились в царстве роскоши и богатства. Портьеры из бархата, великолепные картины на стенах, мягкий ковер под ногами. Да, интерьер был воистину королевским. По пути к месту регистрации участников Киса успела похвастаться, что нашла лавку, где приобрела все необходимое для создания отличного очистителя. Это было весьма кстати, так как я чего-то упустил этот момент, увлекшись бесполезными размышлениями. Формальности не заняли много времени. Мы регистрировались в числе последних, поэтому долго ждать не пришлось. Меня по традиции осмотрел маг, но искал он не признаки употребления стимулятора, а запрещенные амулеты, способные воздействовать на эмоции слушателей. Признаться честно, я даже не подозревал, что такие существуют, поэтому вежливо попросил показать структуру хотя бы одного, но маг мою просьбу проигнорировал и лишь поинтересовался. «Какие-либо звуковые амулеты планируете использовать во время выступления?» «Да», — ответил я и протянул магу монетку с плетением, в которой я загодя вложил образ моей фонограммы. Эту же структуру я использовал на приеме, поэтому был уверен в ее работоспособности. Маг внимательно осмотрел амулет, никаких запрещенных блоков в структуре не нашел и вернул его мне, после чего надел на меня ошейник с уздечкой и велел проходить к остальным исполнителям. Те расположились в просторной комнатке, своего рода кармане, из которого имелся выход на сцену, и коротали время, перебирая струны своих бренчалок и напевая себе под нос. Пристроившись в уголке, я принялся разглядывать соперников, подмечая интересные детали в их поведении. Одни певцы жутко нервничали, ходили взад-вперед по комнате, периодически присаживаясь на стулья и повторяя на своих инструментах особо сложный пассаж. Другие полностью отрешились от мира и отправились в царство музыки, не обращая внимания на окружавшую их жизнь. Третьи смотрели на всех свысока и словно говорили: «На что вы надеетесь, ничтожество? У меня все давно куплено, можете не сомневаться. Да мне и выступать уже не нужно, победа и так у меня в кармане». Кстати, никто из присутствующих не стремился напакостить сопернику. К примеру, порвав струну или сломав палец, все вели себя культурно, хотя и предпочитали держаться особняком. Однако некоторые, как я заметил, были вполне адекватными. Они бойко общались между собой и всем своим видом демонстрировали, что для них победа не главное. Важнее было выступить перед публикой для собственного удовольствия. Вот к одной такой компании я после долгих сомнений и присоединился. И не пожалел об этом. Певцы оказались общительными и веселыми, и скучать мне не пришлось. Правда, когда речь заходила о каких-то профессиональных аспектах, вроде ладов или определенных гармонических оборотов, которые в последнее время начали распространяться в Харашаре, мне оставалось только слушать с умным видом и кивать в нужных местах, чтобы не показать свое дилетантство. Но когда певцы стали хвастаться друг перед другом новыми мелодиями и особыми приемами игры, мне удалось отличиться, наиграв парочку земных мотивов. После этого музыканты попросили повторить то, что я выдал, и принялись допытываться, где же я слышал подобные шедевры. Пришлось соврать, что на Западе такая музыка в порядке вещей, и прекратить выпендриваться. Наконец, в комнате появился один из конферансье, одетый в строгий костюм, и объявил. «На сцену приглашается Ларшана Голосистая!» Демоница подхватила цикру и направилась хвастаться своим талантом перед публикой. Вырез платья на ее груди был весьма впечатляющим и скрывал прелести девушки лишь отчасти. Видимо, Ларшана планировала покорить судей не только своим голосом, но и аппетитными формами. Ну, это прием далеко не новый, и удивляться этому не стоило. Я приник ухом к двери, ведущей на сцену. Если остальным было неинтересно слушать своих соперников, то мне очень хотелось узнать, что же вообще поют на этом турнире. Когда овации публики, оценившие наряд демоницы, стихли, она запела грустную песню о несчастной любви. Мелодия, исполнение и музыкальное сопровождение мне абсолютно не понравились. Хотя текст был неплох. Либо я привык совсем к другой музыке, либо музыкальным талантом девушка не блистала. Однако, когда песня закончилась, слушатели неожиданно разразились долгими овациями. Вскоре довольная певичка вернулась к нам, а конферансье пригласил на сцену следующего участника. Его я тоже послушал и даже нашел некоторые удачные моменты в песне о подвиге стражника, схватившего опасного убийцу. Но публике его выступление чего-то понравилось намного меньше. Вполне возможно лишь потому, что он не обладал такими выдающимися молочными железами. Послушал я и двух других певцов, но так и не смог определить, какие же критерии, кроме аппетитных женских прелестей, влияют на благосклонность слушателей. Песни были разными по тематике и музыкальному сопровождению, поэтому вывести общие принципы никак не удавалось. А следующий певец использовал звуковой амулет, поэтому выступил при поддержке целого струнного оркестра. Однако этот маневр не принес ему успеха. Публика аплодировала вяло. Но в этом случае я и сам понимал, чем это было вызвано. То ли это была халтура мага, создававшего амулет, то ли недобросовестность музыкантов. Но фанера частенько меняла скорость воспроизведения. Да так, что певец иногда не успевал попадать в такт. Когда же расстроенный исполнитель вновь появился в комнате, он первым делом швырнул в угол какую-то деревяшку, а потом сел на стул и печально обнял свою цикру. Тогда мне стало ясно, что случилось. Какой же дурак использует дерево в качестве основы амулета? Да еще и неподготовленное. Разумеется, энергия плетения высвобождалась весьма неравномерно, что и привело к такому вот казусу. Зато теперь будет ему ценный урок. На фанере экономить себе дороже. А вот его коллега, выступивший следом, об этом прекрасно знал и подготовил качественную фонограмму, в которой выделялись свирели и барабаны. Его песня была балладой, которая рассказывала о древних временах гражданской войны и заслужила продолжительные овации публики. Постояв за дверью в течение еще нескольких песен, я сообразил, что вряд ли услышу что-нибудь интересное, поэтому вернулся к знакомой компании, чтобы убить время разговорами. Концерт продолжался. Но меня пока не вызывали. Я отметил, что все песни были небольшими, минуты по три каждая, поэтому участники сменялись быстро. Разумеется, попадались и исключения минут на 10. Но они публике не очень нравились. Ведь правильно говорят, что краткость – сестра таланта. Краем уха я слышал все выступления. Но ни одно из них мне так и не пришлось по душе. Нет, была парочка довольно симпатичных моментов, но они не сильно выделялись из общей массы. И ведь министрели на площади играли весьма прилично, однако ничего похожего на концерте пока не исполняли. А вскоре я сделал вполне логичный вывод. В Харашаре существовало разделение музыки на народную и академическую. Первая была весьма популярна среди простых демонов, но довольствовалась площадями и улицами, а вторая звучала в королевском театре, но принималась лишь знатью, которой не жалко денег на билет. Весело. От размышлений по поводу местного искусства меня отвлекло появление конферансье, который назвал мое имя и пригласил на сцену. Выйдя вслед за демоном, я мельком оглядел зал, погруженный в полумрак, и поразился его размером. Не каждый земной театр мог похвастаться подобным. В одном только партере без проблем размещалась пара-тройка тысяч слушателей, а были еще и балконы, просторные с удобными креслами, предназначенные для особых персон. Где-то там сидели мои друзья. Лакрия с Дишаром и король с надежными телохранителями. Но магические светильники, освещавшие сцену наподобие прожекторов, направлявших лучи света только в одном направлении, не позволяли мне их увидеть. Под вялые аплодисменты я подошел к сиротливо стоявшему посреди сцены стулу и присел на него. Достав из кармана амулет, подождал, пока шум в зале стихнет, и активировал, сжав в кулаке. Потом поудобнее перехватил цикру, и когда началась фонограмма, ударил по струнам и запел. Наверное, я слегка перестарался со звуком, поскольку во время выступления мне приходилось напрягаться, чтобы музыка не заглушила мой голос. Но акустика в театре была потрясающей. Моя песня заполнила его целиком и стала объемной. Поначалу я еще краем сознания пытался уловить реакцию слушателей. А потом неожиданно увлекся и начал петь только для себя, получая от этого удовольствие. Текст песни был весьма незатейливым. О веселом демоне, который не обращал внимания на житейские неприятности и с улыбкой смотрел на мир. Этот сюжет весьма отличался от тех, что уже успели услышать присутствующие. Но я делал ставку именно на непохожесть, необычность, которая наверняка запомнится судьям. Вот только когда я допел последний куплет, сделав вывод, что жить хорошо, а жить весело еще лучше, и оборвал последний аккорд, то в ответ не услышал ничего. Затихли отзвуки моей фонограммы, угасло эхо моего голоса, но никакой реакции не последовало. Слушатели не собирались хоть как-то выражать свои чувства. Посидев неподвижно пару секунд, я резко встал, поднял с пола монетку амулет и подошел к двери, бормоча себе под нос. «Ты посмотри, какие привередливые! Фолк, металл им, видите ли, не по душе! Тогда радуйтесь, что я Рамштайн не выбрал! Ценители прекрасного, блин!» За дверью обнаружились музыканты с очень удивленными лицами, которые наверняка слушали мое выступление, но я не обратил на них внимания, прошел в угол и плюхнулся на стул. И тут в зале разразились аплодисменты. Они звучали все громче и настойчивее, а потом вообще превратились в бурные овации. Несколько певцов не постеснялись присоединиться к прочим слушателям и тоже похлопали мне. Посмотрев на их лица, я понял, что это было все-таки не фиаско. Просто демоны не привыкли к такой музыке, и поэтому долго отходили от впечатлений. Я подумал, стоит ли мне опять показаться на сцене. Но конферансье уже пригласил следующего участника. Постепенно слушатели угомонились и стали внимать новой песне. А меня обступили настойчивые певцы. Они жаждали узнать, какие инструменты использовались для создания моего аккомпанемента. Что за ладовое соотношение присутствовало в мелодии и как вообще мне пришло в голову выйти на сцену с такой нехарактерной для обычной музыки гармонией? Ведь она противоречит всем правилам и нормам. Кстати, это я перечислил только те вопросы, которые понял. Но ведь были и многие другие, звучавшие для меня сплошной тарабарщиной. Понимая, что музыканты не успокоятся, я ответил сразу всем, что такие лады бытуют в Подгорном королевстве. Гармония соответствует тамошним нормам. И вообще какая там гармония? Три основных аккорда. А об инструментах ничего рассказывать не стану. Это страшный секрет гномов. Разумеется, от меня отстали далеко не сразу. Поначалу демоны не оставляли надежды узнать, каков же принцип игры на этих секретных инструментах. Потом, видя, что я отмалчиваюсь, стали разводить меня на правила тамошней музыкальной теории. Однако, уразумев, что от меня ничего толкового не добьешься, певцы все-таки разошлись и стали тихонько подбирать услышанные аккорды на своих инструментах, позволив мне вздохнуть свободнее. А спустя еще два десятка выступлений всех участников попросили выйти на сцену для объявления победителей. Не понял, а где обсуждение? Или концерт был сплошной формальностью, а судьи давно уже выбрали призеров? Тогда к чему весь этот фарс? Эти мысли быстрее молнии пронеслись у меня в голове. Но озвучивать я их, разумеется, не стал. И вместе с толпой певцов вышел на сцену. Там уже находился король с парочкой демонов, которые держали весьма знакомый сундучок с наградами. Торжественно объявив о завершении соревнования, Шерит сорвал бурные аплодисменты и перешел к перечислению имен победителей, отдельно уточнив, что они были выбраны общим решением присутствующих в зале судей. Как я и предполагал, моего имени среди названных не оказалось. Мне даже не удалось попасть в тройку призеров и получить мешочек с монетами или какую-нибудь драгоценную кухонную утварь. Но я не расстроился и даже вежливо похлопал, когда победитель получал золотой кубок. Его выступление я вообще не помню. Оно затерялось в ряду прочих, поэтому так и не смог понять, за что судьи объявили его лучшим, подозревая только за размер полученной ими взятки. К моему удивлению, в списке награжденных оказалась и та самая голосистая, которая после вручения серебряного бокала, украшенного сапфирами, в пояс поклонилась его величеству, вызвав безумный восторг публики, так как в этот момент ее грудь лишь чудом не покинула платье. Напоследок Шерит выдал все положенные слова о высоком мастерстве певцов, о хорошем уровне выступлений и далее по списку. И церемония награждения закончилась. Вновь проследовав в карман вместе со всеми музыкантами, я с ухмылкой выслушал несколько замечаний о том, что в этом году судьи оказались куда более необъективными, чем в прошлом, правда, произнесенных недовольными певцами в полголоса, и направился к выходу из театра. Там мне пришлось долго стоять в сторонке, подпирая колонну и высматривая среди расходившихся слушателей своих друзей. Те появились лишь через десяток минут с печальными лицами. Киса первым делом избавила меня от уздечки, за эти несколько часов успевшей сильно натереть шею. А Алиша бесхитростно заявила: «Алекс, вы были лучше всех. Я никогда не слышала ничего подобного. Вы же еще споете нам дома?» «Спою», — улыбнулся я, потирая шею. «Обязательно спою». А хор был мрачнее тучи. Он положил мне руку на плечо и сказал: «Алекс, ты действительно должен был победить. И все это понимают, но судьи, эти продажные ублюдки, не знают слова честь. За деньги они могут без всяких колебаний возвысить любую бездарность и похоронить выдающийся талант. Поэтому не переживай, для меня ты являешься победителем». «А я и не переживаю, пожал плечами я, и тебе не советую. Расслабься, хор, ничего страшного ведь не произошло». «Не произошло?» — воскликнул демон. «Да из-за этих сволочей мы лишились состояния, поубивать их всех мало». «Остынь, ничего мы не лишились». «Что?» — хором воскликнули друзья. Полюбовавшись немного их недоуменными лицами, я пояснил: «Я поставил все деньги на победу в завтрашних боях». «Но почему?» — спросила киса. «Неужели ты знал, что не сможешь сегодня победить?» «Догадывался», — кивнул я. «Помнишь наш вчерашний разговор? Кое-кто успел подсуетиться и нашел адекватные меры противодействия нашему стремительному обогащению, так что судьи были проинструктированы по поводу того, что не стоит высоко оценивать участника с цветами гарашей». «А как тебе удалось об этом узнать?» «Давай я потом расскажу. Сейчас нужно срочно найти лакру и поужинать, а потом отправляться обратно, иначе мы не успеем выехать из Раша до закрытия ворот. Но искать эльфийку не пришлось. Она как раз выходила под ручку с Дишаром в компании демонов, одетых в очень богатые наряды, с мордами, исполненными исключительной важности. Наверняка все они были дворянами среднего пошиба, старающимися произвести положительное впечатление на принца. Подойдя к нам, Дишар торжественно провозгласил, пряча смешинку в уголках глаз: «Господин дракон, как и обещал, возвращаю вашу подругу в полном соответствии с нашей договоренностью. Также, пользуясь случаем, хочу выразить свое восхищение вашим музыкальным даром. Это было незабываемое выступление. И мне очень жаль, что симпатии судей оказались на стороне других участников». «Благодарю за комплимент», — сказал я и легонько поклонился. «А судьи, думаю, они оказались не готовы принять мою музыку. Я их прекрасно понимаю и даже не осуждаю. Ведь у каждого свой вкус, не так ли?» «Да, вы правы. Я бы очень хотел пообщаться с вами на эту тему. Но дела не ждут, поэтому разрешите вас покинуть, Лакрия?» Демон повернулся к девушке и галантно поцеловал ей руку, продемонстрировав мне, что эта традиция, в отличие от рукопожатия, в Хорошаре бытует. «Я буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи». «Я тоже, ваше высочество», — ответила эльфийка, легонько улыбнувшись. Проводив взглядом удалявшегося принца с сопровождающими, я поинтересовался у девушки: «Лакра, я что-то не могу понять. Ты из него еще не всю полезную информацию вытянула? Или тебе просто нравится вращаться в высших кругах Хорошара?» «Неужели тебя волнует то, что я провожу время в обществе принца?» «Разумеется», — не стал скрывать я. «Ревнуешь?» — — ехидно уточнила эльфийка. «Нет, просто переживаю. Дишар ведь прожженный интриган. Вполне может обмануть тебя, прикинувшись доверчивым простачком, и использовать в своих целях. Причем как раз в то время, когда ты будешь абсолютно уверена в том, что охмурило его высочество по полной программе». «Можешь не переживать», — фыркнула Лакрия. «Я ведь тоже не в хлеву воспитывалась, поэтому способна разобраться в намерениях своих собеседников. Могу тебя заверить, Дишар пока не стремится меня использовать. Более того, он даже попыток таких не делал. Мы просто общаемся, делимся друг с другом интересной информацией. И знаешь, оказалось, он довольно приятная личность. Много лучше тех, кого я встречала в королевском дворце Фонтара». «Ладно, считай, успокоила», — сказал я, пожав плечами и обратился ко всем. «Ну что, пойдем перекусим? Кто знает, где поблизости можно отыскать приличный трактир?» Приличных трактиров возле театра было много, но все они оказались оккупированными голодными слушателями, которые не стояли и не щелкали клювами, как мы. Поэтому нам пришлось забрать своих парнов и направиться на окраину Раша, надеясь, что по дороге отыщется искомое заведение. Разумеется, Лакрии рассказали о моей предусмотрительности. Эльфийка подъехала ко мне поближе и без обидников поинтересовалась. «А почему ты не поставил деньги на состязание лучников? Полагаешь, я не могу победить?» Тон был спокойным, но эмоции Лакры сказали мне, что девушка изволила обидеться. «Разумеется, я знаю, что ты победишь. Просто когда я делал ставку, то отчетливо понял, что она окажется последней. Поэтому решил поставить на бои. Ведь 2-1 все-таки лучше, чем 3-2. «Знаешь?» – удивленно переспросила эльфийка. «Но ведь ты даже не видел, как я стреляю». «Да, знаю. У меня ведь в роду провидцы были. Поэтому кое-какие способности имеются». Я хитро подмигнул Лакрии и тут же учуял запах аппетитного жаркого, доносившегося из-за поворота. В обнаруженном мной трактире нашелся свободный стол, за которым мы плотно поужинали. Во время трапезы хор был задумчивым и печальным, тогда как остальные веселились вовсю, вспоминая, какое воздействие оказала на слушателей моя песенка. В конце концов я не выдержал и поинтересовался у демона. «Хор, в чем дело?» «Ни в чем», — преувеличенно бодро откликнулся друг. «Хорош заливать! Колись, почему сидишь с кислой мордой? Планируешь восстановить справедливость, наказав продажных судей?» «Нет, конечно», — сказал демон и смущенно признался. «Просто я уже начал опрометчиво мечтать о том, что мы войдем в историю турнира как первая команда, одержавшая победу во всех его соревнованиях». «Так вот в чем дело», — усмехнулся я. «Захотел наследить в истории? А я и не знал, что ты такой тщеславный». «Да ну тебя!» Отмахнулся демон и сосредоточился на еде. «Хор, не переживай. Если все пройдет так, как я предполагаю, у тебя появится прекрасная возможность получить славу, богатство, могущество и все, что к ним прилагается. Ага, как только ты поймешь, что не стоит держаться за свое захудалое графство и отправишься в Новый Союз, став там главным наставником по боевой магии», добавил я уже мысленно и подмигнул удивленному другу. Расправившись с ужином и расплатившись, мы отправились к воротам. Зря я беспокоился. Мы успели покинуть Раш еще до заката и на всех парах помчались к замку. По пути я рассказал эльфийке все, что ей было необходимо знать о правилах соревнования. Это не заняло много времени, ведь состязания лучников не предполагали непосредственного контакта участников и имели очень мало запретов, нарушение которых грозило дисквалификацией. Так что я просто перечислил правила, обозначил примерный распорядок состязания, обрисовал характер мишеней, примерную дистанцию до них и прочие общие положения. Как обычно, в замок мы прибыли ночью. Несмотря на темноту, Лакрия отправилась тренироваться. Нишор пошел решать хозяйственные вопросы, накопившиеся за время его отсутствия, а я увязался за Кисой и Алишей, которые намеревались готовить очистительный состав. Однако, понаблюдав некоторое время за тем, как девушки колдуют над чугунками с отварами, решил, что мое присутствие вовсе не обязательно, и тихонько слинял. Быстренько сполоснувшись в душе, я потрогал кожу на щеках и решил, что на плетение для бритья потребуется гораздо меньше энергии, чем на смену тела. А после того, как я чистый и свежий облачился в одежду, ничем не напоминавшую мне о прошлой жизни, в моей голове появилась здравая мысль связаться с родственниками. Ведь я как-то позабыл о них с этим турниром и прочими проблемами. Непорядок, однако. Развалившись на кровати, я сперва пообщался с Ларом. Он коротко поведал мне о делах в гнезде и о великом переселении драконов. Оказалось, стая лесных уже вовсю обживалась на новом месте, вернее местах, потому что на общем собрании было решено полсотни драконов и драконниц отправить в Фонтар. Так что эльфы сейчас помогали стае лисика устраивать временное гнездо неподалеку от королевского дворца. «Знаешь, Алекс, а лисик оказался весьма приличным драконом», — поделился своим наблюдением брат. «Он меня уже успел научить нескольким приемам, которыми может пользоваться вожак». «Это каким же?» «Расскажу, когда прилетишь к нам. Или ты вообще не собираешься возвращаться?» «Собираюсь. Но пока что-то подходящего момента не обнаруживается. Мне еще нужно разобраться с кое-какими делами в королевстве демонов. А там видно будет. Может, после этого и загляну в горы». Дракон печально вздохнул. «Ты уже несколько месяцев только обещаешь, но так и не прилетел». «Ладно, постараюсь в скором времени навестить стаю». Распрощавшись с одним братом, я представил образ Фара. Но опять застал его в неподходящий момент. Послушав томные вздохи Снежаны, я предпочел быстренько ретироваться и подумал, что отношения у этой парочки завязались весьма серьезные. Иначе не стал бы брат так часто мотаться в школу, чтобы встретиться с графиней. Ну, совет им да любовь. Главное, чтобы Фар жениться не побоялся. Проведав Вилли, я узнал у него, что вариант с двойником Лакрии реализован весьма успешно. Подмены никто из придворных не заметил, поэтому все идет по плану. Разумеется, отец пожелал узнать, чем я занимаюсь у демонов. Но мне не хотелось рассказывать о своих грандиозных замыслах, а хвастать пока было нечем. Поэтому, сославшись на занятость, я закруглил разговор и отчалил. А остальные мои родственники в данный момент почивали в своих постельках и желанием общаться, понятное дело, не горели. Когда же я, посетив напоследок Рена, прикорнувшего под бочком у жены, огромный живот, который навевал мысли о скорых родах, снова вернулся в свое тело, то почувствовал настойчивый поцелуй. Это ко мне на огонек опять заглянула киса, уже успевшая очистить свою кожу от краски и жаждавшая мне ее продемонстрировать. А некоторое время спустя порядком подуставшая девушка, положив голову мне на грудь, внезапно поинтересовалась. «Алекс, а ты рассказал Лакрии правду?» «Нет, не обижать же ушастую». «То есть ты и о ставке наврал? И о своем пророческом даре?» «Ну, по поводу последнего лишь самую малость приукрасил». «То есть в твоем роду действительно были провидцы?» — уточнила вампирша. «Были и есть», — ответил я, вспомнив мудрейшую. «А ты можешь сказать, что нас ожидает в будущем?» С надеждой спросила киса, приподняв голову и заглянув мне в глаза. «Нет», — улыбнулся я. «Во-первых, я и сам этого не знаю. А во-вторых, многие авторы книг, которые я читал, отчего-то уверены в том, что знание о будущем меняет само будущее и тем самым является опасным». «Но ведь это нелогично», — удивилась вампирша. «Если узнать о будущем от какого-нибудь пророка, можно заранее сделать все так, чтобы избежать ошибок, чтобы использовать все события для своей пользы, чтобы...» «Да, но ведь тогда это будет уже не то будущее, которое увидит пророк, и тогда возникает вполне естественный вопрос, а он вообще сможет его увидеть? Ведь его, по сути, уже не будет существовать. А если пророк будет знать уже о новом будущем, то увидит ли в нем картинку, где сам дает советы посторонним, чтобы это будущее свершилось? Если пойти дальше, можно еще вспомнить о том, что все фаталисты верят, будущее не изменить, так как время является одной линией и все события предопределены. Выходит, если пророк смог увидеть какое-то событие, то оно обязательно произойдет, даже если он станет раздавать всем советы и стремится изо всех сил предотвратить увиденное. На эту тему можно говорить бесконечно, так как вся она покрыта мраком неизвестности и загадки. А истина в спорах вряд ли родится. Киса надолго задумалась, а потом прищурилась и спросила. «Так ты действительно не можешь видеть, что случится? Или просто не хочешь мне говорить?» «Не могу. И не нужно так на меня смотреть. Сейчас я не вру». Кису мой ответ удовлетворил, но всех сомнений не развеял. «Да, если бы я обладал возможностью смотреть хотя бы на день вперед, то уж точно не стал бы ею пренебрегать. Но захотел бы об этом рассказывать, не знаю». как-то еще не думал об этом. Ведь та же мудрейшая может заглядывать на много лет вперед. Но максимум, что от нее можно добиться, туманные пророчества и размытые намеки. Вполне возможно, она уже осознала, чем грозят излишние откровения, и боится, что после ее рассказа станет только хуже. А может, просто привыкла довольствоваться ролью наблюдательницы. Поди разбери. Короче, хватит философствовать. Завтра будет еще один трудный день. Сладких снов, киса. И тебе, Алекс. Отозвалась вампирша и улеглась поудобнее, а я закрыл глаза и отправился к своей подруге. Последней моей мыслью была догадка. А что, если темнота тоже может видеть будущее? Тогда становится ясно, почему она старательно избегает вопросов о моей конечной цели. Видимо, знает, что если я буду иметь о ней представление, то обязательно накосячу, а если буду двигаться без подсказок свыше? Додумать я так и не успел. В следующий миг мое сознание растворилось в абсолютной черноте, подарившей недолгожданный покой.